— заметил Санта-Мария. «Ах да, верно, о капризе мы забыли. Три раза мы его уже закрывали. Завтра съезжу туда, может, у них там была база. Завтра, завтра». День закончился, и все, что было в человеческих силах, они сделали. Снова воцарилось молчание. «Нужна свежая идея», — сказал де Пальма. Все сделали вид, будто ищут ее, но, увы, не находят. Потом де Пальма выпрямился, застегнул все пуговицы на рубашке, поправил галстук. «Холодновато, не правда ли?» Он встал и надел пиджак, брошенный на стул в углу. «Тебе не повезло», — сказал он Санта-Марии. «Лучше бы ты поехал в Навару. Посмотри, на кого ты похож». Санта-Мария взглянул на свои пыльные, забрызганные грязью ботинки и манжеты брюк. «Ничего не поделаешь». Как объяснить де Пальме, что он, несмотря на все, рад этому приключению? Прижавшись ногами к железной ограде балкона, американист Бонетто стоически готовился покончить жизнь самоубийством. Он сидел в кресле, которое подтащил к краю балкона, а через распахнутую стеклянную дверь была видна его комната. На столе горела лампа, стояла пишущая машинка «Ремингтон», а мусорная корзина была доверху полна скомканных листов бумаги. Разве этот мир для честных людей? Разве это жизнь? Окей. Остается лишь сделать логический вывод и исполнить задуманное. Что ж, он уйдет из жизни без всякого шума, так же, как Харт, Крейн, Хемингуэй, Павезе. Все, его путь завершился. Мама, конечно, будет страдать, и еще тетушка Наталина, которая была его крестной матерью. Но горе ближних его больше не волновало. Он уже мыслями был в краю, откуда не возвращаются. Равнодушным взглядом он проводил одинокую машину, которая с невероятной скоростью промчалась по проспекту Реджина Маргарита и унеслась к реке и к холмам. На далеком перекрестке, где черные гномики чинили трамвайные пути, порой вспыхивал голубой огонек автогена. Лишь несколько настоящих друзей будут его оплакивать, да и то недолго. Джон в Эль-Пасо, Генри в Беркли, Марио в Трафарелло. 2-3 девушки вспомнят о нем с грустью. Что же касается остальных, то профессиональные составители некрологов напишут о его смерти как о тяжелой потере для нашей культуры, о невосполнимой утрате, о поразительно ясном уме покойного, о его редкой, даже уникальной способности проникнуться замыслом автора и одновременно критически проанализировать текст, и так далее, и тому подобное. Американист Бонетто устало усмехнулся краешком рта. Что ему до всех этих жалких, посмертных восхвалений, преувеличенных восторгов, до той совсем небольшой, скажем прямо, потери, которую понесет итальянская культура. Конечно, свой скромный вклад в литературу он еще мог бы внести, допустим, написал бы еще несколько небезынтересных статей, но по сравнению с сегодняшним утром произошла полная переоценка ценностей, и в душе воцарились покой и ночь. Он без страха смотрел в бездонную высь неба, стараясь отыскать затерянные в космосе звездные миры. Но небо затянули облака, и не было видно ни одной звезды. К тому же подул сильный ветер. Бонетто встал. В этот прощальный момент он испытывал чувство родства с мельчайшими частицами мироздания, даже с цветами, которые никогда не цвели, но которые мать упрямо держала в 20 горшочках, даже с жалким ничтожным атомом, также составляющим обязательную часть целого, со своим коллегой Морпиоли. Он беззвучно засмеялся, вспомнив с удивлением, что все утро и потом целый день до самого вечера